Сергей Михайлович Соловьев. История России с древнейших времен. Тома 17-18. Сочинение в 18 книгах. Книга 9. Москва. Мысль. 1993 год. Том 17. Глава 1. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Несогласные действия союзников, датчан и саксонцев в войне со шведами, кроссинские постановления, обстановка союзников под Штральзундом, отношение к Англии и Голландии, отправление Меншикова в Померанию, затруднительное положение русского посланника князя Долгорукова в Дании, потеря кампании 1712 года, грусть Петра. Датчане и саксонцы поражены шведами под Гадебушем. Посредничество Англии и Голландии. Условия Петра. Инструкция Меншикову. Свидание Петра с курфюрстом Ганноверским и с королем прусским. Виды Пруссии. Действия русских в Финляндии. Действия Меншикова в 1713 году. Голштинский министр Гёрц. Дело о секвестре померанских городов. Сдача Штеттина Меншикову. Штеттин отдан Пруссии. Неудовольствие по этому случаю в Дании. Враждебность Англии и Голландии к России. Решительность Петра сдерживает эти державы. Посольство Ягужинского в Данию. Голштинские предложения царю посредством Басевича. Дело о союзе с Ганноверским курфюрстом. Действия русских в Финляндии в 1714 году. Преступление Пруссии и Ганновера к Северному союзу. Осада Штральзунда. Сдача этого города союзникам. Переговоры князя Куракина с английскими министрами насчет условий мира с Швецией. Петр выдает племянницу за герцога Мекленбургского. Следствие этого брака. Столкновение Петра с союзниками по поводу Висмара. Приготовление к высаде в Швецию со стороны Дании. Петр отлагает высадку. Смута между союзниками по этому случаю. Свидание Петра с прусским королем в Гавельсберге. Пребывание в Голландии. Сношение с Англией. Отношение России к Франции и поездка Петра в Париж. Договор России с Францией. Конференции князя Куракина о мире с Швецией. Постановление о будущем конгрессе на Аландских островах. Переговоры с Данией. Отношение к Пруссии, переговоры с Англией, сношение с австрийским двором. При рассматривании внутренней преобразовательной деятельности в России от 1711 до 1721 года по самому ходу дел нельзя не заметить отсутствия, иногда очень продолжительного, царя-преобразователя. Это отсутствие условливалось затянувшуюся заграничную войной. В прусском несчастье Петр утешал себя и других тем, что, по крайней мере, прекращение турецкой войны даст возможность сосредоточить все силы на Западе и кончить поскорее шведскую войну выгодным миром. Но и эта надежда на скорое окончание тяжелой войны не оправдалась благодаря слабому содействию союзников. По возвращении из турецкого похода, не могшего не подействовать разрушительно на физическое здоровье Петра, он, прежде чем начать новые труды, должен был отправиться осенью 1711 года в Карлсбад для пользования тамошними водами. 15 сентября царь начал употреблять воды. 3 октября уже выехал из Карлсбада и 14 числа в Торгау отпраздновал брак сына своего царевича Алексея с принцессою Вольфенбиттельскую. Между тем, со сцены военных действий приходили неприятные вести. Штральзунд был осажден союзными войсками, русскими, саксонскими и датскими. Но вот что писал Петру, находившийся в то время там, князь Григорий Федорович Долгорукий от 3 сентября. «Войска наши, датские и саксонские, находятся при Штральзунде, а действия еще никакого не начали. Затем, что министры и генералы не могли согласиться насчет того, как начинать дело, а согласиться не могут больше по своим злобам и гордости. Со стороны короля польского желают наперед добывать остров Рюген, дабы там неприятельскую кавалерию уничтожить и продовольствие получить с острова, а потом уже добывать крепость. Со стороны короля датского больше желания, оставя короля польского под Штральзундом, добывать Висмар. От этих несогласий, министерских злоб и перекоров хотели, ничего не сделавши, разъехаться. Мы с князем Василием Лукичем Долгоруким всеми силами трудимся не только министров и генералов, но и их величество до согласия привесть. И думаю, что прежде станут добывать остров Рюген. Долгорукому хотелось, чтобы король датский имел личное свидание с Петром. «Понеже, — писал князь Григорий, — король датский зело человек гордый, и что изволите с ним постановить, то чаю ни для чего не отменит». Но саксонский генерал Флеминг не хотел этого личного свидания между государями и, подговоря с собой датских министров Выбия и Шака, тайно отправился в бранденбургский город Кроссен для свидания с царем и улаживания всего насчет будущей кампании. 22 октября в Кроссене было совещание, на котором Петр дал Флемингу и датским министрам следующие пункты. Первое. Необходимо теперь же овладеть Штральзундом, а если нельзя, то, по крайней мере, островом Рюгеном. Второе. Зимою надобно договориться с курфюрстом Ганноверским о Бремени и Вердене, чтобы к будущей кампании Ганноверский двор не мешал, а помогал, именно при дворе английском. Третье. Военные действия в будущую кампанию, как сухопутные, так и морские, начать рано, именно в апреле месяце. Петр из Кроссена отправился в Россию, а союзники 2 месяца понапрасну стояли под Штральзундом, оправдывая себя тем, что не привозили артиллерии и потому нельзя ничего сделать.